Он слез и ушел подальше, чтобы не слушать хруста голов под колесом и гогота. Некоторые мертвые конвульсированно дергались, а может, они еще жили. И знаешь, что я понял? Я понял, что я всех ненавижу. Мы стояли в красном полумраке.